тот век, в той эпохе далекой, стали строить кольцо вдоль струи галактических соков. Жизнь на счастливой земле можно было и дальше в полимерных телах. Пусть We'll be right back.